Глава 8. На сегодня Тане пришлось взять отгул. Выходные закончились, провела она их совершенно бездарно. Поход к Архипову Виктору ничего не дал. Вернее, она выяснила, что он умер по естественным причинам на детской площадке своего двора. Просто сел на скамейку, привалился спиной к дереву и умер. И всех эта версия устроила. И участкового, и капитана Соколова, который занимался делом о грабеже пункта приема, и даже ее начальника Лугового. Уж как он старался спихнуть всю вину на покойника и неожиданно быстро успокоился. И превратив остаток ее выходного в отвратительное кувыркание с ней в постели, без конца повторял: «Так бывает, Танюш, забудь». А разве могла она забыть милого, симпатичного парня, очень вежливого, в строгих дорогих костюмах? Он даже сниться ей начал почти каждую ночь. «Может, он жаждет возмездия, Ирина?» Позвонив своей школьной подруге, задалась вопросом Таня. «Все успокоились, а он не отомщен». «Ты что ли мстить собралась, Танька? Заняться нечем. Лучше бы Лугового своего приручала, а то он так никогда от своей старой жены не уйдет. А мне и не надо». Возмутилась она. «Меня все устраивает». Ее даже передернуло от перспективы постоянно жить с Луговым под одной крышей. Без конца слушать его брезгливый голос, стирать ему носки и готовить завтраки. И даже не в этом было дело. Превратившись в его жену, она тут же перейдет в разряд надоевших, как его теперешняя супруга. И Луговой мгновенно начнет стрелять глазами по сторонам в поисках новой дурочки. «Смотри, Тань, уведут у тебя мужика. А он такой... какой? Стабильный!» — закончила свою мысль подруга, вздохнула и поинтересовалась. «Так от меня-то чего ты хочешь? Не просто же так позвонила, не сон рассказать». Таня принялась ныть и просить, подруга возражать и отказывать. «Ты понимаешь, что это незаконно?» — шипела она на нее. «Я человека подставлю. И вот когда тебе надо было за парнем своим проследить, тебя это не заботило», — напомнила Таня. «А здесь даже человека нет в живых». «Да, но сим-карта оформлена не на него, и, возможно, тот, на кого она оформлена, в настоящий момент и владеет его телефоном», — резонно предположила подруга. «А почему он тогда его не включает? Этот владелец? Вдруг... Ай, оставь свои! Вдруг...» Повысила голос Ирина. «Попробую что-нибудь сделать, но ничего не обещаю. Что тебя конкретно интересует?» Таню интересовало все. И с кем Виктор Архипов при жизни чаще других общался? И не было ли в контактах телефона его магазина бытовой техники? Она бы по номеру вычислила адрес и... «А по фамилии его не пробовала?» Фыркнула насмешливо подруга. «По фамилии не вышло. Нет ни одного магазина, где хозяином был бы он. Значит, врал. Нет, он не мог». Ее странно оскорбляло любое нехорошее подозрение в адрес покойного Виктора. «Ладно, постараюсь», — проворчала Ирина, угадав ее настроение. «Но ничего не обещаю. Главное, узнай, на чье имя куплена сим-карта». «Само собой, с этого и начну», — фыркнула Ирина и не без сожаления посоветовала. «Займись лучше Луговым. Будешь за ним, как за каменной стеной. Как сыр в масле будешь кататься». Таня не стала возражать, хотя сильно сомневалась в способностях Лугового сделать ее жизнь счастливой и сытой. «Позвоню завтра вечером», — пообещала Ирина, но неожиданно позвонила через пару часов. «Все оказалось проще, чем я думала, Танюш. Сим-карта оформлена на умершего дядьку. Может, родственник был твоему клиенту, может, посторонний. Узнавать не стану, сложно. Номеров телефонов немного, я тебе их продиктую при встрече. Сама понимаешь», — Ирина многозначительно помолчала. «Но вот адрес его магазина тебе назову». «И да, магазин был оформлен не на него. Я звонила, интересовалась». «А на кого?» «Мне не ответили, дорогая. Адрес сейчас скажу. Отправляйся туда и узнавай сама». Вот и пришлось Тане на сегодняшний день брать отгул, наврав Луговому с 3 короба, и ехать по адресу, что сообщила ей подруга. Только поездка ее оказалась напрасной. Магазин был закрыт. Стоя перед опущенными рольставнями, она растерянно оглядывалась. Место не было оживленным, поговорить не с кем. Наконец, из-за угла вынырнула группа подростков в спортивных формах. «Ребята, вы из этого района?» — шагнула Таня им навстречу. «Допустим», — вышел вперед самый высокий и по виду самый старший. «Не знаете, почему магазин закрыт?» «Не-а», — мотнул подросток головой. «Блин», — Таня прикусила губу, чтобы не расплакаться от разочарования. Я там телевизор купила, он сломался. А кто же теперь гарантийный ремонт будет делать и когда откроют, не знаете?» «Не-а». С легким намеком на вызов ответил все тот же мальчишка. И вдруг из-за его спины вышел второй, помельче и пониже. «Вам надо у продавцов спросить, они точно в курсе, почему на работу не ходят?» «Логично», — улыбнулась ему Таня. «Еще бы знать, как и где их отыскать». «Один в магазине за углом подрабатывает охранником. Сутки через трое. Высокий такой, рыжий. Он тут точно работал в свои выходные. Я наушники у него покупал». «Как его зовут? Не помнишь?» «Помню», — улыбнулся мальчишка ей по-доброму. «Так же, как и меня. Владимиром». Подростки ушли. Она двинулась за угол в супермаркет, еще раз похвалив себя за то, что обула сегодня кроссовки. Прошлая прогулка на шпильках стоила ей 4 мозолей и бессонной ночи от ноющих косточек возле больших пальцев ног. Высокого рыжеволосого парня она обнаружила прогуливающимся вдоль огромных витринных окон магазина. В сторону касс, охранять которой должен был, он почти не смотрел. Взгляд его был прикован к телефону. «Владимир?» – окликнула Таня, замирая за его спиной. Он резко обернулся, прищурившись, осмотрел ее, молча кивнул. Сунув руки в карманы форменных брюк, нехотя улыбнулся, но глаза смотрели настороженно, даже зло. «Вы ведь еще в магазине бытовой техники работаете, там за углом, маленький такой». Она мотнула головой на входные двери супермаркета. «Я пришла, там закрыто. Я покупала телевизор, он сломался, и я...» «Теперь только через суд», — как-то слишком нехотя откликнулся он. «Почему через суд?» — вытаращилась на него Таня, ловко разыгрывая сильное волнение. «Магазин закрыт». «Так откроют или нет?» «Нет. Хозяин умер. Он там всем заправлял». С неубедительной грустью отозвался охранник. «Нам даже расчетные не отдали. Внезапно помер. Тромб оторвался». Но он ведь не был хозяином по документам. Тут же захотелось ей возразить. Там заправляла какая-то девушка. Она же была и бухгалтером. Ирка не могла ошибаться. Она никогда не ошибалась. «А ваш бухгалтер, девушка, она подписывала мне гарантийный талон», — на ходу принялась врать Таня. «С ней-то можно увидеться. Как-то что-то решить и...» «Ничего вы с ней не решите, девушка. Нет ее. Сбежала она», — нехотя произнес рыжеволосый. «Как хозяин помер, так она и удрала. Видимо, все выгребло подчистую с его счетов и... Не знаю, что там у них были за дела и договоренности, но она исчезла сразу после его смерти, прямо на следующий день». «Пришли на работу, а там все закрыто». «А ее... ее ищут?» «Кто?» — фыркнул парень и головой помотал. «Кто станет предъявлять за кражу активов, если хозяин помер? Тем более, что хозяйкой по документам была она». «А ваши зарплаты? А мой телевизор?» — добавила она, спохватившись. «Вот на таких, как вы, Надежда. Мы не станем бодаться. Зарплату-то получали в конвертах. Как что доказать? Вы меня извините, но у меня работа». И прежде чем она успела задать ему еще несколько вопросов, рыжеволосый исчез в рядах с бакалеей. Таня вышла на улицу, порадовалась, что лето, катившееся к закату, дарило комфортную прохладу днем. Достала телефон и набрала Ирину. Таня ответила. Тогда Таня набрала номер участкового, в чьем ведомстве 100% был и этот магазинчик, торгующий бытовой техникой. «Капитан Симонов», — ответил он тут же. «Это снова вы, Таня?» «Беспокойная жительница города с активной гражданской позицией?» «Я...» — поморщилась она на его высокопарный слог. «Я нашла его. Нашла магазин, для которого Архипов заказывал технику через интернет-магазин». «И?» «Он закрыт». «Что вполне логично», — отозвался Симонов, шумно прихлебывая. Видимо, она застала его во время очередного чаепития. «Хозяин мертв». «Хозяином был не он, а его бухгалтер. Девушка». Она исчезла на второй день после его смерти. Продавцам даже не выплатили положенных денег. Участковый трижды громко хлебнул чая. С грохотом опустил чашку на стол и недовольным голосом поинтересовался. «От меня-то вы чего хотите, девушка Таня? Хозяйка магазина свернула бизнес и уехала. Это законно?» «Да. Не выплатила зарплаты, так в конвертах наверняка получали. Нарушали закон?» «Естественно. Потому и не идут в органы за помощью». «А как же покупатели? У них же техника на гарантии. И...» «Видел я тот магазин, девушка Таня», — нехотя признался Симонов. «Там 3 полки и дверь, и техники продавалось не густо. Кто вообще туда к нему ходил?» «Мальчишки-спортсмены там наушники покупали», — неуверенно пробормотала Таня. «А, ну если мальчишки...» — кажется, он рассмеялся. А если этот магазин был прикрытием? Если там было что-то еще? Может, казино подпольное или что-то подобное?» «Так...» Грозно оборвал ее фантазии участковый и, кажется, пришлепнул по столу ладонью или кулаком. «Вы мне отчетность на участке не смеете портить. У меня все ровно. Никаких казино подпольных и лабораторий по производству дряни. То, что парень решил заработать денег, покупая технику в интернете и продавая ее потом с наценкой через свой магазинчик, его право. То, что он магазин на свою девушку оформил, тоже не преступление. И...» «Она была его девушкой?» — ахнула Таня. Ей вдруг стало так горько и обидно, словно обманули ее сразу все вокруг. От подруги Ирины, не сообщившей этой гнусной новости, до представителя правопорядка. Да, фактическая хозяйка магазина была его девушкой. И деньги вложила она, открывая эту торговую точку. Он просто был ее менеджером и парнем по совместительству. Участковый все же поработал с населением. Не оставил все на самотек. Таня подавила слова благодарности. Благодарить особенно было не за что. Он просто выполнял свою работу. «Можно я задам вам еще один вопрос, товарищ капитан?» — спросила она, поворачивая в сторону стоянки такси. «Давайте», — с явным облегчением позволил участковый. «Я хотела уточнить». Она помялась немного, закатила глаза, представив раздражение Симонова. «Я как-то упустила из виду, вернее, не уточнила. И теперь меня это страшно мучает». «И говорите уже!» — поторопил ее участковый. «Смерть Архипова наступила до ограбления нашего пункта выдачи заказов или после?»